Напротив стояли двое. Девушка в длинной полотняной белой юбке и рокер в кожаных штанах, жилетке с заклепками и в бандане. Я принялась разглядывать парня. Юноша равномерно пережевывал жвачку. На его лице застыло равнодушно-сонное выражение, словно у коровы на пастбище. Неужели ему не жарко? В вагоне, скорее всего, зашкаливало за 40, а он весь в коже из железе. Мальчонка особо сильно дергал ногой. На юбке девушки образовалось черное пятно. Девица попыталась отодвинуться, но деваться-то было некуда. В вагоне клубилась густая толпа. Гадкому ребенку понравилась новая забава, и он на этот раз специально провел сандалии по белому полотну. Появилась еще одна темная полоса. «Послушайте!» — возмутилась девушка. «Вы не могли бы успокоить своего ребенка?» Мамаша не отреагировала. Расшалившаяся дитятка нагло пнула говорившую. Девица не вытерпела, схватила мальчонку за ногу и крикнула: «А ну, прекрати безобразничать! Ты чего моему сыну замечание делаешь?» — взвизгнула баба. Я вжалась в спинку. Ну вот, сейчас начнется. Из-за жары народ скандалит по каждому поводу. Не у всех хватает такта и воспитания, чтобы промолчать. «Ваш мальчишка мне юбку измазал!» «Подумаешь, он ребенок!» «Вполне взрослый, чтобы понимать, что можно, а что нельзя!» «Не смей приближаться к моему сыну! Роди своих и воспитывай, шлюха!» «Сама такая!» «Я замужняя женщина с сыном, а ты?» Видя, что мать на его стороне, мальчонка еще раз мазнул обувью по юбке. Девушка шлепнула его по ноге. Парень скуксился и противно заныл. «Заинька!» — вызывала мамаша. «Эта сволочь посмела тебя тронуть! Ах ты, падла! Дура!» «Мой мальчик!» — голосила женщина. «Воспитывается по японской системе!» «Это что ж такое?» — неожиданно поинтересовалась старушка, молча слушавшая до этого перебранку. «Япошки знают, как поступать!» — взвизгнула хамка. «До 7 лет ребенку не делают никаких замечаний вообще!» «Ну и ну!» — покачала головой бабуська. «Вы с ним потом не справитесь!» «Молчи, старая корга! Тебя не спросила!» Мальчишка легнул девушку. «Да прекрати ты!» — чуть не зарыдала та. Мамаша поцеловала сыночка в макушку. «Шурик, котеночек, не слушай тетю, она дура. Если боится испачкаться, пусть в такси ездит». Шурик весело задрыгал ногами. И тут рокер раскрыл рот, вытащил оттуда жвачку, покатал ее между пальцами и прилепил дирол на лоб мамаши. В вагоне мигом стало тихо. Тетка выпучила глаза, потом разинула было рот, но тут кожаный парень прогремел на весь вагон. «Слышь, мамонька, 17 мне вчера стукнуло?» «Поздравляю!» — ошалела ответила баба, не пытаясь снять жвачку. «Наплевать мне на твои поздравления, имей в виду. Соломку курил, косички набивал, экстази хавал. Марки лизал. Теперь лишь на Герыча сесть осталось». «На кого?» —